возношу Тебя, Господь, возношу Тебя, Господь, прославляю Тебя в песне, прославляю Тебя в песне. Счастлив я, что Ты мой Бог, счастлив я, что Ты мой Бог, покрыт Ты, Отец Небесный. Пришел на землю с небес, путь показать, свой путь продолжил на крест, свой грех забрать, а с креста в царство тьмы, оттуда опять небеса, чтоб нам сиять. Небеса, чтоб нам сиять.